Да. Ну что, давайте тогда откроем 4 главу Бытия. Помните, кто был, что в прошлый раз мы смотрели на историю Каина и Авеля. Мы видели, как Авель, кто был пастух по профессии, он принес Богу жертву агнца. Он принес Богу в жертву. И Каин мы видели, потому что он был земледелец, написано, он принес Богу в жертву плоды земли. То есть то, что он сам выращивал. Авель принес свою жертву, послание к евреям пишет, говорит нам, что Авель принес свою жертву с верой. И Каин, наоборот, он принес свою жертву без веры, без доверия Господу. И в Каине мы смотрели на то, что есть такая, как двойная картина религии. Во-первых, в том, что Каин принес плоды земли, то есть то, что он сам своими руками делал и выращивал для того, чтобы приходить к Богу. Он основывал вообще вот свой доступ к Богу на том, что он сам делал. То есть это картина религии. Когда мы говорили наоборот, что когда Бог очень явно даже в Эдемском саду установил, что человек должен приходить на основании искупительной жертвы, то есть, что кровь пролита за него, вместо него. И тоже, во-вторых, Каин здесь представляет образ религии в том, что даже если эти жертвы, допустим, были предназначены не для искупления греха, а просто как благодарность Богу, все равно послание к евреям говорит нам, что Каин принес свою жертву без веры в сердце. То есть, другими словами, что он выполнял внешние обряды. То есть, он делал то, что настоящий верующий должен делать, однако у него в сердце ничего не было. И это тоже может происходить даже вот для нас время от времени в жизни, как действительно для верующих, но тем не менее мы можем начинать просто в пустой религии вести себя, как бы вот приходим в церковь, потому что вот как бы то, что мы делаем, потому что христиане. Или мы открываем, читаем Библию, потому что, ну, я ж христианин, и как бы это то, что христиане делают. То есть без того, чтобы именно в сердце желать приближаться к Богу, без того, чтобы в сердце именно желать искать Его, познавать Его глубже. Так что мы видели картину этого в Каине. Тоже видели на то, как именно из-за того, что Каин принес свою жертву без веры, то есть просто как пустую религию, без искупительной крови, написано, что Господь отверг его жертву, он не принимал жертву Каина. Это, конечно, привело к тому, что Каин очень разозлился на Господа, он пал в депрессию, что мы говорили в огромном большинстве случаев, почему депрессия возникает у людей, чаще всего из-за собственного греха, потому что они имеют какое-то неправильное отношение в сердце, какое-то ложное представление о Господе и так далее. Конечно, есть исключение к этому правилу, то есть не каждый раз, когда человек в депрессии, это именно из-за его собственного греха, но чаще всего. И мы видели это тоже в Каине. И в конечном итоге мы знаем, он убил своего брата Авеля из-за зависти, из-за того, что дела Авеля были праведны, а дела Каина были злы, Ян пишет в своем первом послании. И Бог приходит к Каину и начинает вот, допрашивать его, обличать его. И мы видели, что через убийство собственного брата Каин навлек на себя особое проклятие. Вот. Даже выше того общего проклятия, которое было на человечестве за грехопадение, Каин еще через убийство своего брата навлек еще как бы дальше проклятие. Мы говорили о том тоже, как иногда среди верующих есть неправильное представление, что ну, все грехи одинаковы. Или что, ну, вот как бы Господь смотрит одинаково на все грехи. может быть, даже слышали такое, да, или говорили, может быть, когда-то такое. Это неправильное понимание. Мы говорили о том, что каждый грех есть грех, но не каждый грех одинаков с другим грехом. То есть грех как состояние, да, каждый из нас, мы имеем грех как греховную природу, но есть еще грехи, то есть отдельные проступки, то ли руками сделанные, то ли в сердце, то ли в уме. Поэтому есть грех и есть грехи. Грех весь одинаков, как состояние наше перед Богом без Христа, да, но грехи разные. Мы говорили, использовали пример, что только сумасшедший человек бы сказал, что украсть там жвачку из магазина на том же самом уровне с тем, что мужик изнасиловал маленькую девочку. Да? То есть это даже вот на человеческом уровне мы понимаем, что это не одинаковые грехи. И проблема в том, что иногда даже можно слышать как бы там, пасторов и лидеров в церкви говорят, что ну весь грех одинаков перед Богом. Это не совсем правильное выражение. Каждый грех греховный, но не каждый грех одинаковый с каждым другим грехом. Вот. Так что мы говорили больше об этом, можете взять запись, послушать, если хотите. Результат был, что Каин, когда Господь обличает его в грехе, Каин не кается. Он не хочет каяться, он не собирается покаяться. Наоборот, он обманывает о своем грехе. Каин отвергает свою ответственность в своем грехе. Он начинает защищать себя, наоборот. Он начинает обвинять Бога даже в своем грехе. В своем собственном грехе он обвиняет Бога. Он преувеличивает свои собственные страдания. И мы видели, что тоже у него началась паранойя. То есть он начал вот всех подозревать в том же грехе, в котором он сам совершил. Мы говорили больше об этом в прошлый раз, что это все последствия нераскаянного греха. Когда мы не каемся вот в нашем грехе перед Господом, когда мы не просто признаемся, говорим: Господь, да, согласен. Хочу избавиться от этого, хочу оставить этот грех. Когда мы держимся, наоборот, говорим, что ну, так и что? Или у это его вина, или еще какие-то отговорки, отмазки, то все эти вещи появляются в результате. И Бог говорит Каину, что он теперь будет изгнанником и скитальцем на земле. И сегодня мы увидим, что Каин даже вот в своей глупости и в своем грехе опять пытается избежать этого проклятия Божьего. И это только приведет к большим проблемам. Мы знаем, что Каин сделал изложение, вот перед тем, как он ушел, он сказал Богу: «Я скроюсь от лица твоего». Да? Не ты скроешься от меня, потому что я согрешил, а я скроюсь от лица твоего, то есть я ухожу. Вот я обиделся на тебя. Хотя Каин, конечно, тот, который виновен, но он говорит: все, я ухожу, я скроюсь от тебя, Боже. И вот мы остановились в прошлый раз на 16 стихе, в 4 главе Бытия. Оставшаяся часть 4 главы и тоже вся 5 глава Бытия – это переход от истории Адама и Евы, от истории самого начала сотворения к истории Ноя и потопа. Мы знаем немножко про эту историю. Так что вот мы сейчас будем читать именно переход между Адамом и Евой, идя к Ною. Хорошо. И этот переход выражается в родословиях. Так что давайте будем читать. 17 стиха 4 главы Бытия. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирод. Ирод родил Михиаэля. Махиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. Мы здесь остановимся на секундочку. Здесь мы видим и будем видеть до конца 4 главы очень быстрое развитие греха. Очень быстрое развитие тоже, можно сказать, человекоцентрической культуры. То есть теперь вот все эти потомки Каина, они не ищут Бога. Они, вот, Каин сказал, все, я скроюсь от лица твоего, так и все потомство Каина. Поэтому мы здесь будем видеть, как именно человекоцентрическая цивилизация очень быстро будет развиваться. То есть они оставляют Бога совершенно на заднем плане. Здесь написано, что Каин познал жену свою. Один из любимых вопросов неверующих, которые думают, что они умнее Бога. Откуда появилась жена Каина? Слышали такой вопрос? Вам задавали такой вопрос, может быть, когда-то, да? Ну, и смешно, что неверующие думают, что они вот замечали то, что никто больше никогда раньше не замечал, да? Наверное, ты не задумывался об этом. Где взялась жена Каина? Очень просто. Это была его сестра. Да. Фу! Отвратительно мы говорим. Ну, дело в том, что не было большого выбора, так что что поделать, да? Плюс еще. В этот момент в истории мира, во-первых, не было Моисеевого закона. Да, мы знаем, что Моисей только появился намного позже, да, то есть после вот всех событий, описанных в Бытии. Именно в законе Моисеевом Господь сказал, если хотите посмотреть потом, это 18 глава Левита, именно в этой главе Господь запрещает близким родственникам жениться друг на друге и выходить замуж друг за друга. До того, как Бог дал закон через Моисея, это было обычное дело, что люди женились и выходили замуж, там, брат на сестре, короче, там, племянница за дядю и так далее. Даже можно читать вот в древних записях у египтян, у греков, то есть это было, ну, как бы обычное дело. Вот. И, кстати, даже вот после того, как Господь дал закон Моисею, все равно остальные народы продолжались, как бы вот в этом, ну, мы называем сегодня в кровосмешении, да. Так что это во-первых. Во-вторых, кстати, мы называем кровосмешение, да, подразумевая что? Мы знаем, благодаря современной медицине, да, что если люди близкой родственной связи имеют детей вместе, то они могут рождаться с какими-то пороками врожденными, да. То есть у них вот, ну, между общими родственниками есть слишком тесный генофонд, да, слишком похожие гены между этими двумя людьми. По всем показателям, аж тогда, лет приблизительно 6000 назад, генофонд был не настолько исчерпан, как сегодня. Да, то есть в этот период времени болезни, заболевания, мутации, они еще не успели до такой степени влиять на человеческий род, как уже вот в нашем времени. Вот поэтому они могли свободно совершенно иметь детей даже с близкими родственниками и без врожденных пороков. Вот. Поэтому, да, ответ на вопрос, что Каин женился на своей сестре, ну, может быть, там где-то на племяннице, скорее всего, просто на одной из своих сестер. Вот. И написано, что Каин построил город и назвал этот город в честь своего сына, по имени своего сына, Енох. Помните, что Бог сказал Каину в проклятии. Он сказал ему, что ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Да. То есть ты будешь бродить по земле, ты не будешь как бы жить в одном месте. А что Каин делает? Строит город на одном месте. Да. Не то, что он просто смирается с проклятием, да, из-за собственного греха, который находит на него, он еще и противится этому проклятию. Он даже пытается избежать результаты своего греха. Но когда человек пытается избежать результата своего греха, появляются только большие проблемы. Да, очень хороший пример в Ветхом Завете – царь Давид. Да, мы знаем, что он совершил большой грех. Он взял чужую жену, Версавию, да, и переспал с ней. Вот. И вместо того, чтобы просто сразу признаться в этом грехе, просто прийти перед Господом и сказать: «Да, Господь, я сделал глупость, прости». Мы знаем, что целый год он пытался скрывать это, он пытался оправдывать себя в этом. И в конечном итоге он убил мужа этой жены, Версавии, да, мы знаем эту историю, многие из нас. Он обманывал, и в этом процессе тоже написано, он пишет потом в Псалме, что его душа мучилась на протяжении целого этого года. Да. Поэтому ничего хорошего не приходит, когда мы пытаемся исправлять один грех вторым грехом. Мы только делаем все намного хуже. Вот если мы надели какую-то глупость, мы не можем думать: «А, ну я ж могу просто обманывать об этом, и все будет нормально». Нет, будешь обманывать, все станет только хуже. Да? Или: «А, вот я украл, там буду там еще каким-то образом, да, исправлять, вот еще одним очередным грехом». Нет, только станет хуже. И здесь Каин, он убил своего брата, Господь говорит: «Ты будешь изгнанником и скотальцем». И здесь он что делает? Он основывает город. Да? Он не просто смирается вот с первым результатом своего греха: «Хорошо, буду изгнанником и скитальцем». Он говорит: «Нет, я буду строить город». Да? И мы видим вот в этом маленьком родословии Каина, что грех человека, грех человеческого рода очень быстро усиливается, очень быстро развивается. И вообще люди становятся все более и более злыми. Вот как раз из-за его выбора частично и конечно, из-за своих выборов. Каин игнорирует то, что Бог сказал. И это приводит к большим проблемам. Написано, что он родил сына Еноха. Имя Енох в переводе с еврейского буквально значит «посвященный». Это один из двух переводов значений для этого имени. Посвященный, почему? Скорее всего, просто потому, что он посвятил этот город своему сыну. Да, поэтому он назвал его посвященный. Этот город построен в честь человека. Во славу человека. Не в славу Бога, а в славу человека. Бог уже не находится в картине жизни Каина. Он уже сказал: «Я скроюсь лицо свое, я скроюсь от тебя, Господи, от твоего лица». То есть Енох имеет теперь город в свою собственную честь, для своей собственной славы, для своих собственных целей. И мы читаем, потом у Еноха родился сын Ирод или Ирад. Ирад в переводе значит «дикий осел». Очень большая, кстати, ирония в том, как вот наш мир сегодня не может понимать, почему преступность настолько быстро растет. Почему проблемой вот и наркомания, и кражи, и так далее, особенно среди молодежи, так быстро растет. Очень просто. Потому что мы, родители, да, то есть вот предыдущее поколение, исключили Бога из своей жизни, как делал здесь сначала Каин, потом Енох, последовал в шаги своего отца. Да. Мы вот сегодня в нашем мире, в 21 веке, мы исключили Бога из своей общественной жизни, по крайней мере, да, исключили Бога из школы, исключили Бога из политики, исключили Его в основном из всего, кроме, может быть, там из какой-то маленькой части личной жизни. И обучают детей, что мы все произошли, да, от бактерий и разных животных, что мы сами являемся себе хозяинами. И тогда почему-то мир удивляется, почему наши дети ведут себя как дикие ослы. Да. Точно так же, как этот Ирод. Да. Недаром вот все эти имена, мы знаем, что вот в наши дни родитель посмотрел на ребенка своего и назвал, сказал, а, наверное, ты Сережа. Да. В те дни имена что-то значили. Они описывали характер человека. Недаром, что преступность растет, что дети совершенно непослушные, многие теперь. Да? Это единственный возможный результат, когда мы, как общество, исключаем Бога из своей жизни. Это единственный возможный вариант, когда мы живем ради того, чтобы представлять себя, свою честь для своих целей. Да? Как Каин построил этот город, да, в честь вот своего собственного сына. Потом написано, Ирод родил своего сына Махиаэля. Махиаэль в переводе значит разрушенный Богом или истребленный Богом. Не интересно ли, как люди могут сначала игнорировать Бога, жить ради своей славы, жить ради своих целей, не ради Божьих, вести себя как дикие ослы, и тогда обвинять Бога в том, что их жизнь в руинах, разрушена. Они потом начинают обвинять Бога в том, что они живут в несчастье. И все разрушилось. О, какой я несчастный. Там, или моя семья. Вообще, сплошная проблема. Или вот моя жизнь, короче, просто ужас. Я в депрессии и так далее. Как Бог мог сделать это мне? О чем ты говоришь? Ты сам все это сделал себе. Мы сами своим собственным грехом устраиваем подобные проблемы, устраиваем подобные результаты. Мы неправильно думаем, что «О, Бог меня наказывает». Нет, Бог не наказывает. Наш грех просто действует. Да. Павел пишет Галатам, что вот что мы сеем, то мы и жнем. Да. Мы знаем, что Бог предлагает спасение, прощение этого греха, да, по своей чудной благодати, по смерти и крови Иисуса Христа на кресте за нас и по Его воскресению. Опять возвращаясь к примеру Давида в Ветхом Завете, да, когда наконец-то Давид понял, что да, это глупость, мне надо покаяться, да. Господь послал одного пророка Нафанаила, и Нафанаил обличил Давида в этом грехе. Давид понял свой грех, он понял, что он в грехе, и покаялся перед Господом. И сразу этот пророк, Нафан или Нафанаил, он сказал, ты прощен. Вот, говоря от Бога, он говорит, все, Господь простил твои грехи. Моментально. Но, он сказал, у тебя будут последствия. Да. За то, что ты убил человека, переспал с чужой женой. Да, он сказал, что меч не уйдет от твоего дома, пока ты жив. И мы знаем, что в жизни Давида после этого он был прощен. Он писал много псалмов Богу. Да. Он имел радость опять в своем сердце, однако все равно были очень тяжелые последствия в своей жизни. Да. Господь всегда прощает. Вот моментально, как только мы признаемся в своем грехе, он говорит, все, ты прощен. Да. Но если я вот достаю револьвер из своего кармана, да, и прицеливаюсь, допустим, в Мишу, и нажимаю на крючок, и тогда, и все, и он падает мертвым на пол, и тогда я говорю: о, мне так жалко, это было настолько глупо, пожалуйста, Господи, прости, Господь простит. Но труп Миши все равно лежит на полу. И исключая большое чудо, не встанет. То есть все равно есть последствия за грех. Господь милостивый Бог, Он полон благодати. Но грех есть грех тоже. И мы не должны обманывать себя и думать, что ну, потому что я христианин, значит я могу грешить, Господь все простит и не будет никаких последствий. Это бред, это обман от сатаны. Господь простит. Да, как только, моментально, как только мы признаемся в этом грехе, говорим: Господи, прости, все. Все уже давно прощено. Прощено 2000 лет назад, когда Иисус умер за нас. Но грех имеет свои последствия. Не то, что Бог наказывает нас. Теперь нет, Бог все, вылил свое наказание за наш грех на Иисуса Христа. Иисус прошел ад на кресте вместо нас. Но грех есть грех. Грех есть разрушительная сила и имеет последствия. Поэтому мы не должны, вот как здесь, да, назвал своего сына, разрушен Богом или истреблен Богом. Нет. И обвинять Бога в результатах своего собственного греха. Мы не должны думать, что: о, Бог теперь меня наказывает. Нет, я сам себя наказал. Своим идиотством, своим грехом. Бог уже простил меня, если я просил прощения, да, Бог уже восстановил меня вот, в моих взаимоотношениях с Ним через кровь Иисуса Христа. Я чист. Но грех имеет разрушительную силу и, может быть, еще есть какие-то последствия. Да. Вот даже в моей жизни у меня еще вот есть, ну, знаете, как есть там... эти справки по несудимости, у меня справка по судимости. Да, у меня же до сих пор есть это вот как бы в своих файлах и записях. Да. Потому что хотя я это давно совершил, и давно покаялся, давно, короче, вот я вообще восстановлен уже давно вот в своих взаимоотношениях с Богом. Я покаялся в следующий день после того, как меня арестовали. И уже моментально я был в правильных отношениях с Богом, но все равно были какие-то последствия. Да. Понимаете, о чем я говорю? Мы не должны обманывать себя. Ну, этот человек, Михиэль, разрушенный Богом, он рожает своего сына. И здесь написано, что назвал его Мафусал. Это немножко неправильное произношение. Он его назвал Мафусаэль. Это другое имя, чем имя Мафусал, которое находится в 5 главе. Мы потом увидим это в 5 главе. Здесь он назвал своего сына Мафусаэль. А, что есть, в принципе, два варианта вот, перевода здесь, потому что некоторые имена, конечно, очень древние, трудно переводятся. А, два варианта возможных для перевода здесь. Значит, или человек Бога, или смерть Бога. Или мы бы сказали современным языком: Бог мертв. Я лично думаю, что, наверное, второй вариант. Вот просто смотря на обстановку, смотря на то, как они развиваются, да, в грехе, как они развиваются в своем понятии, да, сначала, ну, в свою славу, да, потом дикий осел начинает вести себя вообще безобразно, потом я разрушен Богом, и теперь Бог мертв, да. Хотя второй вариант тоже, в принципе, может что-то значить. Здесь показывается очень ясно продолжительность греха. Нарастающая разрушительная сила греха. Что человек, когда он грешит и не кается в этом, когда он, наоборот, прячется от Бога, тогда он начинает жить ради своих целей, ради своей славы. Да? Если он продолжает в этом, жить ради себя, ради своих целей, не ради Бога, то это приведет к безобразному к безобразной жизни, да, что он ведет себя буквально как дикий осел или другого рода животное, баран и козел. Если он продолжает в этом, скажем, уже открытом грехе, да, то он может и начинать обвинять Бога, говорить, что вот Бог против меня, Бог наказывает, Бог разрушает меня. И вот последний шаг. Бог мертв. Бог мертв. Или, как мы сказали второй вариант, человек Бога, или буквально, имеется здесь в виду не то, что там человек Божий, а что человек есть Бог. И, в принципе, эти два варианта сочетаются очень хорошо. Бог, как творец вселенной, Бог настоящий Господь, мертв, а я теперь Бог. Человек есть Бог. Не только теперь живет этот человек ради своих целей, теперь он считает себя буквально Богом. Это очень, вот этот процесс очень хорошо описывает наше современное общество. Да. Будем надеяться, что это не описывает нашей жизни лично. Если хоть какую-то часть описывает наши личные жизни, нужно покаяться прямо сейчас. И Господь восстановит. Господь сразу простит. Да. Кстати, интересно, потому что Иисус сказал в 24 главе Матфея, что как было в дни Ноя, да, мы читаем вот переход от Адама и Евы до Ноя, как было в дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Да. Как мы видим сегодня в нашем мире, в 21 веке, все те же самые признаки, которые начали появляться сразу перед потопом, перед Божьим судом, вот мы видим, как они сегодня нарастают, и это намекает нам на то, что вот уже последнее время, вот уже скоро конец. Иисус своих заберет, и суд приходит на мир. И поэтому очень даже срочно, чтобы мы делились Евангелием, что пока есть время, пока есть возможность избавиться от Божьего гнева. Потому что когда выльется, плохо здесь быть. И, наконец, написано, что этот человек, Мафусаэль, да, правильный перевод, он рожает своего сына Ламеха. Ламех, чье имя значит в переводе, опять трудно с точностью сказать, но скорее всего ученые и знатки еврейского древнего языка говорят, что скорее всего имеется в виду здесь в переводе победитель. Ламех переводится как победитель. Не имея в виду в каком-то хорошем божественном плане, да. Как раз, может быть, это наоборот картина, вот как бы как прообраз, да, грядущего победителя, да, про которого мы читали в книге Откровения Антихриста. Да, мы читали, что он приезжает на белом коне как кто? Как победитель, да, с венцом на голове. Ну, давайте дальше прочитаем в 4 главе, с 19 стиха. Написано, что «взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цила. Ада родила Иевала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иювал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноэма. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховой, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. И, ну, здесь остановимся на секунду. Мы видим здесь самый первый случай, самое начало многоженства. Да? Написано, что Ламех взял себе две жены, не одну. До этого момента люди женились, вот один муж, одна жена. мы знаем, что это Божий план. Да, мы читали об этом во второй главе Бытия. Да, многие люди в Ветхом Завете, даже герои, так называемые, имели по вот нескольким женам. Да, то есть царь Давид, да, несколько жен у него были. Вот, у Якова, да, мы знаем, у него 4 жены были. Но это не оправдывает то, что они, ну, то, что они практиковали и занимались многоженством. Да. Мы читаем здесь, что вообще это понятие о многоженстве появилось от человека очень-очень далеко от Бога, который совершенно развращенный теперь в своем уме и отделен и отчужден от Бога. Мы знаем, Иисус, конечно, сказал, да, что вначале Господь, Он цитировал вторую главу Бытия, что Господь создал их мужчину и женщину. И двое станут одна плоть. Не трое, не четверо, не десяток, да, двое. Один муж и одна жена. И здесь тоже мы видим развитие культуры. Да, написано, что Иевал, да, он был отец живущих в шатрах со стадами, то есть он не пас этих скотов только для себя, а имеется в виду как коммерческая деятельность. Да, то есть, ну, для многих людей. Тоже написано, что был Иювал, его брат, отец всех играющих на гуслях и свирели, то есть он вот начал музыку производить какую-то, да, музыкальные инструменты. И тоже Тувал-Каин, да, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Лучше перевод, всех оружий имеется в виду. То есть он производил там мечи, копья и так далее. Для войны. Да, насильство. Очень печально, что чаще всего, конечно, не каждый, и слава Богу, есть и были в истории многие люди, которые любили Иисуса и вкладывали очень важные вложения в нашу сегодняшнюю культуру. Да, мы говорили об этом в воскресенье немножко. Но в основном, да, это люди очень далеко от Бога. Люди, которые отчуждены от Бога. И здесь теперь Ламех, он в последнем акте гордости, он хвастается перед своими двумя женами о том, что он убил молодого человека. А здесь звучит немножко по-другому в русском переводе. Он говорит: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне», как будто он его убил случайно, и теперь он скорбит об этом. Есть разные мнения, может быть, действительно так имеется в виду, здесь именно перевести чуть сложно вот эта фраза, или что он убил его, потому что причинил ему вред. Он говорит: «Я его убил, потому что он сделал мне вред или рану», и теперь хвастается. Может быть так, может быть другой вариант, неизвестно. Но вот его гордость. Не в этом заключается его гордость, а вот в чем. Он говорит, что если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Кто провозгласил, что кто убьет Каина, ему отомстится в семеро? Бог. Бог это сказал Каину в начале 4 главы, после того, как он изложил проклятие против него. Теперь Ламех излагает вот этот факт, как будто он Бог. Он говорит: вот я решаю, да. Бог сказал в семеро отомстите, я говорю, что в 70 раз в семеро. Да. Кстати, интересное число, да, он избрал. 70 в семеро. Где еще мы слышали это число? Иисус, да, сказал, вот когда Петр подошел к нему: «Сколько мне прощат, Господи? До 3 раз? До 7 раз, то есть, да, потому что в те дни до 3 раз раввины считали это уже очень милосердно». Поэтому Петр даже превосходил вот этот стандарт раввинов, сказал не 3 раза, а даже 7 раз. Иисус сказал: «Нет, я тебе говорю, 70 семишты». Да. Поэтому мы видим даже контраст здесь, да, насколько далеко человек отошел от Господа, да, и он озабочен теперь отомщением, да, а Иисус говорит, нет, прощайте, да, 70 раз семижды. Ну, давайте дочитаем главу, и тогда чуть-чуть в пятой главе, вообще-то всю пятую главу, но очень быстро пройдем. С 25 стиха 4 главы. «И познал Адам еще жену свою, Еву, и она родила сына и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Теперь Адам и Ева рожают еще одного сына. А, к слову, это не то, что они его рожают после того, как у Каина вот все это потомство появилось. Да, не это имеется в виду. Не думайте, что здесь в хронологическом порядке. Да. То есть они, по видимости, родили этого Сифа сразу после, ну, почти сразу после того, как Каин убил Авеля. Да, потому что она говорит, вот теперь он вместо Авеля. Да. Он, здесь написано, что Бог положил мне другое семя, или Бог мне назначил, можно перевести, другое семя вместо Авеля. Имя Сиф в переводе значит назначенный. Да, потому что Адам и Ева видели в нем, что он как бы назначенная замена за Авеля. Поэтому его имя в переводе значит назначенный. И когда Сиф родил своего сына, Еноса, написано, что люди начали призывать имя Господа. Это подразумевает, что все вот эти потомки Каина, никто из них не обращался к Богу. Они совершенно отошли от Господа. Но потомки Сифа, некоторые из них, по крайней мере, призывали Господа. Далеко не все, но некоторые. Ну, давайте дальше прочитаем теперь в пятой главе. В пятой главе с первого стиха. Всю главу сразу прочитаем. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дни Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малелила. По рождении Малелила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малелил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малелил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малелалила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала. 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех женей Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 180 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех женей Мафусала было 969 лет. и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иафета. Ну и глава. Мы не будем смотреть в подробности каждый стих, но я хочу, по крайней мере, подчеркнуть некоторые детали, важные в этой главе. Во-первых, обратите внимание, да, в первом и втором стихах здесь повторяется то, что мы уже читали в первой и во второй главах Бытия, да, что Бог в самом начале, Он сотворил человека по подобию своему, да, мужчину и женщину сотворил их. Мы знаем эту фразу, говорили об этом. Благословил их, нарек им имя человек. Да, интересно. Да, опять, что мы говорили, что муж и жена, то есть вот в Божьем первоначальном плане, да, то есть имея всю полноту человеческого переживания, Божий план был именно в семье, совместно, муж и жена, вот составляют человека. Да, он говорит, что им нарек имя человек, не только Адаму, не только Еве. Да. Мы говорили, конечно, что есть разные исключения, все это очень подробно мы проходили во второй главе, вы помните, если не помните, возьмите запись. Но здесь в третьем стихе, обратите внимание, написано, что Адам жил 130 лет, родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Уже не написано, что он родил его по подобию Бога или по образу Божьему, уже по своему образу. То есть по образу падшего греховного человека. И, конечно, мы теперь потомки Адама, да, и Евы. Мы, конечно, частично все равно несем образ Бога. Но он разбит, он сломан, этот образ. Да? Мы теперь не полностью в подобии Божьем, только частично. Да? Потому что уже вошел грех в человеческую расу, и теперь люди рожают детей по своему образу. И нельзя сказать, по крайней мере, в полном смысле этого слова, по Божьему образу. Да? Поэтому, ну, мы часто даже неверующие иногда говорят, что, ну, вот мы созданы по Божьему образу. Это не совсем правильно. Да, но теперь мы находимся в образе Адама. Да. Теперь мы существуем по подобию падшего греховного человека. Да, частично чего-то, конечно, осталось от образа Божьего, но не во всей полноте. И мы не должны смотреть ни в зеркало, ни друг на друга и думать, что вот образ Божий, да, во всей своей красоте и славе. Нет, это очень, вот, очень слабое, очень тусклое отражение Божьего образа. На самом деле, наша греховная природа, можно сказать, это трехкратная. Трехкратная. В чем это выражается? То есть три части, три пути, можно сказать, того, как мы являемся греховными. Во-первых, то, что мы читаем здесь, это называется наследственный грех или наследованный грех. Да? То есть мы получили это по наследству от Адама к его сыну, к нашему прадедушку, к дедушке, да, к отцу нашему и теперь у нас. Это называется наследственный грех. Да, мы это наследовали от Адама и Евы. А вторая сторона, второй аспект нашей греховности, это то, что называется вменяемый грех. Извините, вменяемый грех. Можно об этом читать в послании к римлянам, мы не будем сейчас, потому что это вообще-то может быть очень технический, очень долгий разговор, не будем уделять столько времени сейчас. Но если хотите прочитать потом, послание к римлянам, 5 глава, 12 стих, посмотрите. И еще послание к евреям, 7 глава, с 4 по 10 стихи. Там в основном говорится о том, как мы не просто наследники Адама, но мы аж тогда были, что говорится, в Адаме. Мы были в Адаме. И считается, что мы все тогда согрешили. Не то, что мы просто наследовали. Да, мы наследовали, но тоже мы были в Адаме и согрешили вместе с ним. Опять, это может быть очень долгий технический разговор. Если интересно, прочитайте эти места Писания. Кстати, это хорошая новость, потому что по тому же принципу Господь считает нас праведными во Христе. Да? И точно так же, как мы были в Адаме и в нем согрешили, точно так же по вере мы теперь во Христе, и мы считаемся праведными. Да? Не просто то, что мы наследовали от Него, но мы считаемся вот такими же праведными, как Он. И третий аспект нашей греховности – это самый очевидный, простой, личный грех. Поэтому есть наследованный грех, вменяемый грех и личный грех. Личный грех – это просто вот то, что мы сами буквально делаем. Вот там я сделал гадость какую-то, вот, это личный грех. Да. Кстати, со всеми тремя аспектами нашего греха, нашей греховности – Христос разобрался и разбирается. Вменяемый грех меняется на вменяемую праведность. В ту же секунду, как мы поверили в Христа. Вот теперь, для тех, кто поверил в Христа, мы уже не имеем вменяемого греха. Вот эта часть нашего греховной природы уже все, ушла. Слава Богу. Мы теперь имеем вменяемую праведность во Христе. Насчет наследованного греха, это вот сейчас меняется. Постепенно, потихоньку, в процессе, который называется освящение. Господь нас освящает. Это значит, что то, что мы наследовали, да, вот через все эти поколения, теперь как бы выходит потихоньку, постепенно. И поскольку мы подаемся Господу и работе Его Духа Святого в нас. Да, то есть, вменяемый грех уже все. Для тех, кто во Христе, его нет. Наследованный грех потихоньку исчезает на данный момент. Ой, извините. Извините. Личный грех исчезает на данный момент. Да, то есть, мы уже делаем, будем надеяться, делаем меньше личных грехов во Христе, чем раньше делали, да, перед тем, как познали Христа. Да. Поэтому личный грех постепенно сейчас меняется. И тогда в конце, извините за путаницу, в конце наследованный грех, да, что мы наследовали по крови, по физическим переданиям наших предков, это отменится и поменяется окончательно в нашем воскресении из мертвых. Или когда Господь восхитит нас, что произойдет первое. Тогда уже и наследованный грех будет убрат. Господь уже окончательно разберется с этим аспектом нашей греховности. Так что мы могли бы очень долго даже вот об этом одном вопросе говорить. Это немножко технические аспекты нашего спасения. Но тоже важно понять, что когда Библия говорит о спасении, да, что в спасении говорится иногда про спасение от вменяемого греха, что уже сделано, уже произошло. Мы уже спасены в этом плане. Однако Павел тоже пишет, что мы сейчас спасаемся в настоящее время. Ну как же это может быть, что и прошлое, и в настоящее время? Потому что там он говорит про личный грех. Что Господь избавляет нас все больше и больше от вот этих плотских привычек, от нашего личного греха. Да, и освящает нас все больше и больше, и приближает нас к Нему. Да? И Павел еще пишет про наше спасение, как про будущее спасение. Да? Что мы, вот он говорит, что наше спасение сейчас ближе, чем когда мы поверили, знаете этот стих, да? Ну, в смысле ближе, еще не пришло, что ли? Там он говорит про наследованный грех. И он говорит, что именно в этом плане спасения, да, совершится наше спасение во всей полноте только тогда, когда Господь или восхитит нас к себе, и мы изменимся, или мы воскреснем из мертвых. Да. Вот. Поэтому мы можем, если мы не понимаем разницу между этими тремя аспектами греха, когда мы читаем Новый Завет, мы можем путаться и не понимать, ну что, спасение уже прошедшее, сейчас происходит или потом произойдет. Да, уже произошло, сейчас происходит и потом произойдет. Просто в разных аспектах. Понятно это? Если это было слишком быстро, можете взять запись, послушать еще раз. Так что еще, возвращаясь теперь к 5 главе Бытия, еще в 4 стихе важный момент. Обратите внимание. Здесь написано, что после того, как Адам родил Сифа, написано «Дни Адама по рождению», или имеется в виду после рождения им Сифа, было 800 лет. И родил он сынов и дочерей. Адам жил после рождения Сифа еще 800 лет. Это очень долгое время. Вы бы хотели жить 800 лет? Вот представьте себе, да? Если бы мы родились в 13 веке, мы бы были еще живы сейчас. Прикольно. Но это что подразумевает? Это подразумевает, что в течение 800 лет можно еще рожать очень много детей. Очень много. Во время, и это подразумевает что? Что во время всемирного потопа мировое население было огромное. Огромное. Вот сегодня можно сложить, как люди говорят о том, что о, мир сегодня вот, перенаселение. Бла-бла-бла-бла-бла. Во время, вот сразу перед потопом, ну, если считать, вот сколько времени было от создания Адама до потопа. Потому что здесь надо, можно пройти и делать всю эту математику, подсчитывать все. От создания Адама и до потопа было 1656 лет. Это не маленькое время. Да? То есть за 1656 лет, и каждый при том живет по 800-900 лет. Да, то есть рожают еще больших детей, но никто не умирает, да, они все равно остаются. Адам знал отца Ноя лично, он еще был жив, когда отец Ноя вот, был на земле. Сын Адама, Сиф, лично знал Ноя. Вот они так долго и жили. Разные библейские ученые, они подсчитывали и делали там, как бы вот, ну, смотря на рождаемости, смотря на вот все это подсчитывать. Во время потопа было на Земле не меньше 8 миллиардов людей. Это больше, чем у нас сейчас на планете. И даже вот самые щедрые подсчитывание, говорят, что может быть до 18 миллиардов людей на Земле. Это почти в 3 раза больше людей, чем сегодня. Так что это очень много людей. Когда люди говорят о перенаселении сегодня, они совершенно ничего не знают, что это значит. Это, кстати, вот это число. Вообще в среднем они берут, говорят, где-то 10 миллиардов в среднем. Это число берется, если у каждого было только всего лишь по 7 ребенок. Но за 800 лет можно рожать намного больше, чем 7 ребенка. Да? Но если даже только по 7, это уже 10 миллиардов людей на Земле. Если больше, вот, пожалуй, и больше. Здесь эта фраза, да, обратили внимание. Он родил сынов и дочерей. Повторяется после каждого человека в этом родословии. Да. Они вот родили того-то и родили еще сынов и дочерей. Да. Сыновья в множественном числе и дочери в множественном числе, плюс еще того, о котором стих говорит. Значит, что сама пятая глава говорит, по крайней мере, у каждого из этих людей по пять детей. По крайней мере. Это самый минимум и намного больше, скорее всего. Но, что интересно, потому что здесь мы видели, да, это родословие кого? Ноя. Да, мы смотрели это переход от Адама до Ноя. Почему? Потому что дальше книга Бытия будет говорить про Ноя. Интересно, что во время потопа все предки Ноя уже умерли. Вот как раз они, некоторые сразу перед потопом, некоторые чуть раньше, но все они умерли перед потопом. Если бы они еще жили во время потопа, они бы, наверное, зашли в ковчег с Ноем. Но они этого не делали. Однако у Ноя были наверняка братья, сестры, которые не вошли с ним. Они не верили тому, что он проповедовал. Мы поговорим больше об этом уже в 6 главе. Но еще один момент здесь в 5 главе. Обратите внимание. Здесь начиная с 18 стиха, написано, что Иеред родил человека по имени Еноха. Это не тот же самый Енох, про которого мы читали в 4 главе, это другой. И чуть дальше написано, с 22 стиха, немножко описана жизнь этого Еноха. Написано, что он ходил перед Богом. По рождении Мафусала, 300 лет, родил сынов и дочерей. Всех жене Еноха было 365 лет. Он ходил Енох перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его. В Новом Завете, давайте откроем послание Иуды. Послание Иуды, это в русской Библии, сразу перед посланием к римлянам. Послание Иуды, Иуда здесь пишет, говорит нам, что Енох был пророком. Седьмое поколение людей на земле, начиная от Адама, Адам первое поколение. Енох был в седьмом поколении. Он был пророком. Давайте прочитаем в послании Иуды 14-15 стихи. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама. Говоря, «Сие идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». И Иуда объясняет, вот если читать все послание в контексте, он пророчествовал о втором приходе Иисуса Христа. Аж тогда. Да. Вот где-то, ну, по крайней мере, вот теперь сейчас, по крайней мере, за 5 с чем-то тысяч лет до второго пришествия Иисуса Христа, и мы не знаем, когда будет, наверное, скоро. Он был первый пророк в Ветхом Завете. Вот этот Енох. Некоторые учителя Библии предлагают, что, может быть, как раз он написал первые 5 глав книги Бытия, и потом передали это как-то вот Моисею, Моисей потом собрал их. Другие предлагают, что, может быть, даже сам Адам написал, или Ной, во время там ковчега, наверное, скучно долго плавать. Это не обязательно, то есть я как бы не вижу в этом что-то убедительного. Ну, в принципе, это возможно. Мы знаем, однако, что именно когда Моисей написал книгу Бытия, это уже было богодухновенное слово Бога. Да? про то, что, может быть, писал или не писал Енох, мы не знаем, не можем ничего говорить. Единственное, что мы знаем, что вот это пророчество его, как раз это было от Бога. Да? Это единственное, что мы знаем, что он точно сказал. Тоже про Еноха написано в послании к евреям. В 11 главе, можете или открыть, или просто послушать быстренько. В послании к евреям, 11 глава, 5 стих. Здесь написано, что верою Енох переселен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Мы поговорим больше об этом уже в 6 и в 7 главах Бытия. Но Енох является прообразом церкви. Является прообразом церкви именно в своем восхищении. Да. Потоп, мы знаем, это был Божий суд. Всемирный суд на земле. Да. Он осудил грешников. Маленькую часть людей он провел через это время, это Ноя и его семью. Да, он охранял их, и они прошли через это время неповрежденными. Но еще кого-то он вознес до потопа. Это Енох. Это прообраз того, как Господь перед тем, как начнется семилетний период скорби, когда Божий гнев, Божий суд будет изливаться на наш мир, мы знаем, мы изучали в книге Откровений, он восхитит свою церковь, верующих в Иисуса Христа. Перед тем, как начнется этот суд, еще одну группу людей он проведет через это время. Да, это кто? Израиль. Да. Павел пишет в послании к римлянам, мы знаем, да, если уже забыли, можете взять записи от Откровения, послушать еще раз. Павел пишет в 11 главе римлянам, что весь Израиль спасется. Да, говоря именно об этом времени. Что Господь проведет не всех евреев, но именно вот те, которые останутся в живых. Он проведет их неповрежденными через время периода скорби. Да. И поэтому в прообразе Ноя, то есть и его семья, представляют не церковь, как некоторые неправильно иногда говорят, а они представляют Израиль. А Енох представляет собой церковь. Мы поговорим больше об этом уже в 6-7 главах. Но вот мы видим, мы читаем очень четко, не только здесь, в 5 главе, что он ходил с Богом, да, и Господь взял его, восхитил его, он не видел смерти. Да. Есть только два человека в Ветхом Завете, которые не видели смерти. Да. Кто? Илья и Енох. Вот. Поэтому, кстати, быстро добавлю, что некоторые, если помните, мы говорили про два свидетеля в книге Откровения. Да, помните, там 11 глава. Многие считают, что это Илья и Моисей, которые придут. Те, которые не совсем согласны, говорят, что это Илья и Енох. Потому что это единственные два человека за историю человечества, которые не знали смерти. И как раз во время периода скорби мы знаем этих двух свидетелей. Что сделают им? Убьют. Да? То есть, чтобы они испытывали все, что все остальные люди испытывают. Да? Возможно, не можем сказать точно, но это немножко не совсем в тему. Значит, Енох, возвращаясь к 5 главе Бытия, был пророком. И будучи пророком, он дал очень интересное имя своему сыну. Мафусал. Мафусал в переводе буквально значит, его смерть приведет. Вот такая фраза. Его смерть приведет. Приведет что? В том же году, опять, если сесть и подсчитывать все эти разные номера, все эти разные числа, в том же самом году, когда умер Мафусал, пришел потоп. Его имя значит, его смерть приведет. Мы знаем, что привела потоп. Да. Скорее всего, Господь это открыл Еноху, потому что Енох все-таки был пророк. Недаром он назвал своего сына вот таким странным именем Да. А, его смерть приведет, иди кушать. Все, да. Эй, его смерть приведет, бросай мне мяч. Да, немножко странно, но Господь имел цель в этом. Да? Он предупреждал через своего пророка и через этого ребенка людей. Кстати, Мафусал, человек, который жил дольше всех остальных людей. 969 лет написано. Почти 1000 лет, представьте себе. Почему именно он жил дольше всех? Я думаю, потому что это отражение Божьего долготерпения. Бог делал так, чтобы он жил дольше всех, чтобы он жил до самого последнего, чтобы еще давать людям шансы покаяться. Потому что он знал, что в тот год, в котором он умрет, все, потоп. И 10 миллиардов людей или больше погибнут в своем грехе. Последнее. И вот мы с этим закончим. Вот родословная линия, без всех цифр, без всей дополнительной информации. Вот родословная линия от Адама до Ноя. Если хотите записать, можете записать. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелалил, Яред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной. 10 поколений. Как мы говорили, как мы уже видели в 4 главе, имена в те дни что-то значили. Да? Не только имена детей Каина, но все имена. Имена всех людей. Так что вот значение этих имен, если вы захотите записать, можете записать. Потом придется взять запись, если нет. Адам в переводе значит человек. Просто значит человек. Вот его имя, Адам. Сиф в переводе значит назначенный. Помните, мы говорили об этом, что он был назначенная замена для Авеля. Назначенный в переводе. Енос буквально значит смертный. Уже, по видимости, Сиф начал понимать, что люди не вечные, они стареют. Смертный значит Енос. Третье. Четвертое поколение. Каинан буквально значит печаль. Да, потому что все более и более стареют. Малелалил буквально значит блаженный Бог. Классное имя. Если бы не странно звучало на русском, можно было бы назвать своих детей, да? Малелалил, блаженный Бог. Шестой, Яред. В переводе значит снизойти. Снизойти, идти вниз, спускаться. Седьмой, Енох. Мы сказали, что вот он был пророк, он был учитель, его имя Енох в переводе буквально значит «учить». Очень логично. Восьмой, Мафусал, помните, да? Его смерть приведет, вот это странное имя. Девятый, Ламех, помните, то же самое имя, хотя другой человек, что в родословии Каина, да, мы сказали «победитель» или «победа». Победа можно перевести просто. Победа. И последний, Ной. Значит, покой. Да, потому что, как написано здесь, его отец сказал, что покой или утешение. Можно так перевести. Потому что он утешит нас, 29 стих, в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. Да, потому что он утешит нас. Ной в переводе значит утешение или покой. Теперь, если вы не записывали, может быть, не увидите, если взять значение всех этих имен просто по порядку, то и вот только вот там в паре мест немножко изменить грамматическую форму, то звучит вот так. Человек, человеку, вот так сделаем, человеку назначена смертная печаль, но блаженный Бог снизойдет и учит, что смерть его приведет победу и покой. Поняли, что произошло? Это Евангелие, друзья. Это Евангелие. Да. Человеку назначена смертная меча, но блаженный Бог снизойдет, спустится с небес и будет учить, что его смерть приведет утешение, покой, победа. Да, победа и покой. Каждая деталь, каждая глава, каждый стих, каждое слово, каждая буква Божьего слова говорит про Иисуса и свидетельствует о Евангелии. Иногда не сразу видно, как, например, в родословиях, да. Но, по крайней мере, больше никогда не говорите, что родословные скучные. Потому что они не скучные. Нам просто обломно это все изучать иногда, особенно в первой книге Паралипоменона, где целые 10 глав, но есть там что-то. Может быть, мы сейчас не знаем, и может быть, в этой жизни мы полностью не будем понимать. Но это все не даром, это все не случайно. Каждое слово в этой Библии богодухновенно. Так что мы здесь остановимся сегодня. В следующий раз поговорим о потопе. Давайте помолимся. Боже, мы славим Тебя, Господь. Действительно, Ты чудный Бог. Боже, мы славим Тебя за Твое Слово. Господь, которое не просто книга. Боже, не просто какой-то учебник. Боже, это слова Твои, Господи, слова Бога Живого. Господь, мы славим Тебя за то, что Ты свидетельствуешь, Господь, от начала до конца, Боже, про смерть и воскресение за нас, Твоего Сына Иисуса Христа. Господи, мы славим Тебя за то, что, Господь, Ты дал нам спасение, Господь, всецелое, Господь, что Ты избавил нас, Господь, от вменяемого греха, Господь, Ты освящаешь нас сейчас, Господь, и когда-то, Боже, изменишь и наши тела, Господь, и тогда даже присутствие греха и смерти не будет рядом, Боже, мы славим Тебя за это. Господи, дай нам просто мудрость, дай нам силы Твоего Духа Святого, Боже, видеть и не идти путем Каина, Боже, Твое Слово в послании Петра предупреждает, не идите путем Каина. Боже, чтобы мы не шли, не жили ради своих целей, ради своей славы. Господи, дай нам мудрость, Боже, не вести себя, вот как мы хотим, не обвинять Тебя в том, что потом плохие последствия появляются. Боже, никогда не давай нам думать, что Ты где-то, ну, далеко или мертв, или что мы как-то свои собственные боги, Боже. Но мы хотим знать Тебя, мы хотим поклоняться Тебе. Боже, мы хотим, как Енох, быть те, которые ходят с Тобой. Боже, и спасибо за это обещание, что однажды тоже, Господь, очень скоро Ты возьмешь нас к себе. Спасибо Тебе, Иисус. Мы просим просто быть центром сейчас нашего общения. Боже, благослови. Излей Своего Духа на нас, Господи. Боже, послужи и проговори каждому сердцу сейчас. Иисус, мы нуждаемся в Тебе. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.